Глава 15. Отравление тестостероном. «Яков Васильевич неважно себя чувствует, поэтому коллоквиум сегодня у вас буду вести я», – объявляет Алена Максимовна. Она ассистент и постоянно ведет за него несколько предметов. А пожилой профессор скорее просто числится для статуса. «Ты что здесь делаешь?» – шепчу я, чувствуя, как вспыхивает лицо. «Учусь. Мы с одного потока? О боже!» А Ясин парень – это друг Шмелева, которому я отдавала кошелек и ключи. И второй его друг тоже здесь. Я, черт возьми, в окружении. Поворачиваюсь к Ясе с вопросом в глазах. Но в ее глазах примерно так же, как и в моих. С улыбкой прикусывает губу и пожимает плечами. «Май!» – хлопает по плечу ему второй друг, Марат, кажется. Он сидит как раз за Янгом. Май разворачивается, пожимают друг другу руки. «Май, давай местами махнемся. «Неа». «Почему?» «А с чего вдруг?» «Ну, мне нужно на первую парту, очень». «Так свободно», – кивает Май на соседний ряд. «Там действительно свободно одно место». «Нет, мне надо здесь», – упрямо. «Извини, Марат, нет, мне тоже надо здесь». Мне хочется развернуться и сказать, что он может сесть на мое место, а я на его, но все происходящее смущает. И я решаю не встревать в мужские разборки. В аудитории громко и тесно. Парни смеются и шумят. «Разговоры заканчиваем?» – одергивает Алена Максимовна. Перевожу взгляд с Мая на Романа и обратно. Недовольно хмурятся друг на друга. Что происходит вообще? Лицо мое полыхает. Я, наверное, малинового цвета. Алена Максимовна кладет передо мной бланки. Касается пальцами моего лба. «Лиза, ты как себя чувствуешь?» «Нормально», – лепечу я. «Но чувствую я себя ненормально. С этими широкоплечими парнями за партой тесновато, или они намеренно меня зажали так, что я чувствую их жар даже через одежду. Их бедра касаются моих. А Роман так и вообще откровенно пялится на мой профиль. Мне кажется, чуть качнись в его сторону и врежусь щекой ему в губы. Может, все же пересесть?» Но как-то неудобно, да и лента уже началась. Он кладет руку на парту позади меня, я чувствую ее плечами. Еще чуть-чуть и обнимет. Рефлекторно наклоняясь вперед, выпрямляя спину. Ставлю локти на парту. Он в полоборота шепчется с Ясей. «Шмель, ты руку убрал?» – бросает ему Май. «А в чем проблема?» «Мешает». «Как она тебе мешает, Янг?» Перепалка словно гром перед грозой над моей головой. «Эвакуируйте меня, пожалуйста». «Не мне мешает», – цедит Май. «Лиза, тебе мешает?» «А как ты думаешь?» – перевожу на него сердитый взгляд. «Или мне надо в твои объятия благодарно лечь?» «Май с Романом хотят пообщаться?» – недовольно ведет бровью Алена Максимовна. Парни замолкают, Шмелев убирает руку. Уровень тестостерона нарастает так, что не вдохнуть. «Телефоны все убрали, разговоры прекратили. Буду выгонять». Я смотрю на свой бланк и не вижу ни одной буквы в заданиях. Перечитываю раз пять первый вопрос. Первые вопросы с вариантами ответов. «Какие ритмы называются циркадными?» Зависаю, не в состоянии ничего вспомнить. В горле пульсирует сердцебиение. Роман ставит мне точку напротив правильного ответа. Перевожу на него удивленный взгляд. Доставляет точки еще в двух вопросах. Играет бровями. «Все спортсмены тупые», – шепчет с иронией. «Не все танцовщицы же шлюхи», – вздергивая подбородок, шепчу ему в ответ. «Не говорил я такого», – возмущенно. «Ага, просто решил благородно выкупить меня из сексуального рабства», – закатываю я глаза. «Шмелёв, Иштарова». Вздрогнув, начинаю перечитывать вопросы и ответы. «Кажется, правильно отметил. Обвожу». «Так», – ловит Алена Максимовна кого-то из парней с телефоном. «На пересдачу». «Да я время посмотрел», – начинает грубовато спорить он, но она непреклонна. «Литвинов, ты чё, слов не понимаешь?» – тихо взрывается Марат за моей спиной. «Спалился? Вали на пересдачу». Тихий шепот в аудитории замолкает. Алена Максимовна чуть бледнее прокашливается. «Боже, какие у нас агрессивные мальчики на потоке, оказывается». Литвинов, встретившись с Маратом взглядом, дает заднюю. И, подхватив вещи, выходит. «Я чувствую, мы вылетим всей партой следующие. Возможно, прямо в окно. Молча пишу развернутый ответ на вопрос в бланке. Пока Алена Максимовна не смотрит, по мелочи подсказываю Маю. Показываю ноготком, что он неправильно ответил в тесте. Ловит мою кисть, сжимает. Чего такие холодные? Потому что кровь моя вся в сердце и щеках, а остальное онемело. Ручка в пальцах Романа лопается и складывается пополам. Вздрогнув, вижу, как падает капля крови на бланк. Не реагируя, окаменевшим взглядом смотрит перед собой. «У тебя кровь?» «Игнор». Чертыхнувшись, вытаскиваю из сумочки пачку с бумажными платочками. «Лиза!» Смотрит на меня Алена Максимовна строго. Сводя жалобно брови, показываю ей платочки, стреляя взглядом на Шмелева. Кладу перед ним. «Спасибо. Сухо». Стараюсь опять въехать в задание. Но они ужасно отвлекают оба. Вроде молчат, но... «Реанимацию мне. Меня отравили тестостероном». «Алена Максимовна...» Лениво оборачивает кисть платком Шмелев. «Можно мне другой бланк? Я испачкал». «Какой вариант?» «Седьмой». Она кладет перед ним. «И ручку», — поднимает он на нее взгляд. «Ручку?» — растерянно. «Яся, у тебя есть запасная ручка?» «Ивану отдала». «Держи», — двигаю к нему свой тряпочный пенал. Забирает, начиная инспектировать, что там внутри. «Да боже мой, просто возьми ручку!» А там та самая открытка с печальным шмелем. «Зачем, скажите мне, я засунула ее в пенал?» Вытаскивает ручку и эту открытку. Сижу, рдея, как пионерский галстук. Встречаемся взглядами. «Ты сейчас об этом хочешь пообщаться?» Он что-то подписывает. Двигает ко мне по столу. Краешек открытки ловит капельку крови. Забираю, переворачиваю. «Очень виноват». И дописано от руки. Опять. На ней скоро места не останется, Шмелев. Я пачку таких купил. «В смысле?» Перевожу на него возмущенный взгляд. Не глядя на меня, улыбается, сверкая зубами. Первый раз вижу, как он улыбается. И даже со всеми своими ссадинами и синяками красивый. Согревается у меня внутри. И наглый, и хорошенький. «Иштарова, ради бога, а?» «Пиши!» Утыкаюсь в бланк. И как пьяная плаваю взглядом по строкам. «Как я буду учиться? Верните мне Ясю!»